о Чехове и подумала: «Теперь я могу помочь артисту». У меня небольшая библиотека, но я собирала ее по своим интересам. И когда теперь я узнаю, что кому-то мои книги могут помочь, я их дарю. Маленькая книга о музейном доме написана с такой душой и так просто, что надолго запоминаешь всю духовную обстановку в семье Антона Павловича Чехова. Ялтинский музей теперь за граница. Но, может быть, вы когда-нибудь заедете туда, а за границей в Ялте не будет. Я ужасно тяжело переживаю, что распалась связь времен и народов. Воспринимаю это как личную трагедию. Много моих друзей теперь за границей. Ведь раньше артисты, художники, музыканты часто приезжали к нам из республик. А теперь моя мечта, чтобы мы воссоединились и не дрались, не убивали друг друга. Нина Ивановна Л. Мне не хочется нелепого таможенного контроля на границах между нашими республиками. Эти границы исполосовали великое единое пространство по-живому. Нам всем не хочется вскакивать в поезде среди ночи и униженно наблюдать, как кто-то перетряхивает наши вещи, но вскакиваем, но наблюдаем. Был я в Америке и в других этих странах. Потомки русских. Они уже и русским-то плохо владеют, но когда они говорят о России, что-то происходит с этими людьми, они захлебываются. И везде я слышал от них одно и то же. Мы очень хотим на нашу родину, родину предков наших. Хотим приехать, что-то сделать. Нет, не дают, бьют по рукам. Ни в одном государстве и никогда не предавали в таком массовом масштабе своих единокровных соотечественников. Пусть тысячу раз повторяют, что дружба между народами Советского Союза была нам навязана в свое время, а значит, была насильственной, неискренней. Но все же что-то было между нами, если тяготение друг к другу мы испытываем и поныне, если от разделенности, от изоляции народа друг от друга мы все только потеряли, мы все стали беднее, несчастнее, злее. Я очень люблю одну притчу. К старику, живущему на берегу моря, стучится в дверь богатство. Но не торопится он отворять для него дверь. Говорит: «Я был богат, но не был счастлив. А сейчас я счастлив и малым. Тем, что есть у меня крыша над головой, воздух, пища, вода». Потом стучится к нему любовь. Отвечает ей старик, не открывая двери: «Я любил и был любим, но моя любовь ушла из жизни раньше меня, и я до конца своей жизни буду хранить в памяти свою первую любовь». И третий раз стучат ему в дверь. Это пришла дружба. «Заходи!» — обрадовался старик. «Друзьям я рад всегда». И вместе с дружбой вошли в дом и богатство, и любовь. «Я вас не звал», — сказал старик. И тогда дружба ответила: «Только с друзьями приходит в дом навсегда и богатство, и любовь». Очень точная метафора. Хотя, к сожалению, понимание это приходит уже с возрастом. В наше время потребность в друзьях каждый чувствует очень остро. Чем больше распад в обществе, чем сильнее всеобщее наше разъединение, тем сплоченнее становится круг друзей. И он противостоит распаду. Очень важно, чтобы сейчас русские люди объединялись, выживали взаимовыручкой и взаимной помощью, а не забивались поодиночке в свои норы. Нет ничего проще и обидней.